Глава 71. Источник жизни. Радидзе и Баор Лянси Мэй приготовила целый стол кулинарных шедевров. Жареная рыба в кисло-сладком соусе, суп с окунем, жареные креветки, тушеная курятина, вареный желтый горбыль, устрицы с приправами, угорь с креветками, холодное блюдо из амаранта и тушеная свинина заполнили собой небольшой стол. «Достаточно, достаточно!» Цзуи, не удержавшись, сказал. «Матушка-наставница, еды и так уже много. Вам незачем больше готовить». Это все были известные блюда провинции Джэцзян. Некоторые из них требовали немало сил и времени. Например, для приготовления тушеной свинины нужно было отобрать качественное мясо, нарезать его, 2 часа варить в глиняном горшке, после чего продолжить варить на пару. Также важно было поддерживать определенную температуру варки и всерьез подойти к выбору приправ. Лян Сюймэй знала, что Цзуи очень нравится это блюдо, и, очевидно, специально приготовила для него. У нее были проблемы со здоровьем, даже если бы Шан Юлинь помогала, ее определенно вымотала бы готовка. «Остался только суп». Лян Сюймэй, высунув голову из кухни, с улыбкой произнесла. «Вы пока ешьте, я сейчас подойду». Ее лоб покрылся мелкими каплями пота, но лицо выражало радость. Лян Сюймэй еще упрекнула Шан Юлинь. «Дитя, чего ты расселась? Быстрее накладывай еду, малышу Цзуи Баор». Недавно она пожаловалась, что Шан Юлинь мешается у нее под ногами на кухне, и в итоге прогнала ее. Шан Юлинь высунула язык, на лицо отразилась редкая для нее стыдливость. Она поспешно взяла палочки для еды и наложила мясо креветок в чашу Баор, сказав: «Баор, ешь креветки?» «Спасибо, сестрица». Баор вежливо поблагодарила, после чего посмотрела на Цзуи. Цзуи кивнул с улыбкой, сказав: «Кушай». Получив одобрение папы, девочка с некоторой неуклюжестью взяла палочками креветку и засунула в рот, после чего, пожевав немного, сощурила глазки. «Вкусно!» – Цзуи со смехом произнес. «Кулинарное мастерство бабушки Лян вот такое!» Он показал большой палец. Баор согласилась. «Готовит вкуснее, чем папа!» Она была честным ребенком, и хотя папа для нее являлся самым крутым в мире, все же бабушка Лян превосходила его в кулинарном мастерстве. «Какие вкусные креветки!» Цзуи тоже поддержал. «Это само собой». «Ладно, ладно», — Шан Юлинь сказала. «Быстрее ешьте, а не то все остынет и будет уже не таким вкусным. Держи, Баор». Она передала Баор куриную ножку, затем сама с жадностью попробовала креветки. Проглотив деликатес, Шан Юлинь вздохнула. «Я сегодня по-настоящему вам благодарна. Обычно мне не удается попробовать так много вкусной еды». «Вот негодница!» Как раз в этот момент Лян Сюймэй подошла с овощным супом на подносе и, услышав бессовестную речь дочери, окинула ее недовольным взглядом. «Так говоришь, будто я жестоко обращаюсь с тобой». Шан Юлинь захихикала, а Цзуи произнес: «Матушка-наставница, вы тоже присаживайтесь, не нужно больше готовить». «Уже все приготовила». Лян Сюймэй поставила суп на стол, развязала фартук и, сев рядом с Шан Юлинь, обратилась к Цзуи. «Кушай побольше. Мне нельзя есть жирную пищу. Эти блюда на тебе, пусть не пропадают даром». С этими словами она поварёшкой вычерпнула большой кусок свинины для Цзуи. «Твое самое любимое блюдо». «Спасибо, матушка-наставница». Цзуи похлопал себя в грудь, сказав: «Ручаюсь, что все будет уничтожено, ничто не пропадет даром». Лян Сюймэй и Шан Юлинь рассмеялись. Первая сказала девочке: «Баор, тоже побольше кушай». Баор, чей рот уже был набит куриным мясом, агакнула и кивнула. Лян Сюймэй наложила еще еды Цзуи и Баор, а сама съела лишь чашу рисовой каши и немного амаранта. К мясным блюдам совсем не притронулась. А Цзуи тоже не стал церемониться и съел большую часть блюд, стоявших на столе. Несмотря на это, животик Баор полностью набился и вздулся, еда и впрямь была невероятно вкусная. К этому времени Цзуи отложил палочки, взял со стола чайник и налил каждому по стакану теплого чая. Он поднял стакан чая, сказав: «Матушка-наставница, сестрица-наставница, представим, что здесь алкоголь, а не чай. Давайте выпьем за здоровье матушки-наставницы». Баор, повторяя за папой, подняла бокал. «Выпьем за здоровье бабушки!» «Спасибо». Лян Сюймэй улыбнулась. «И за ваше здоровье тоже выпьем. Пусть у вас все обстоит благополучно». «До дна». Цзуи залпом выпил чай. Затем посмотрел, как Лян Сюймэй и Шан Юлинь выпивают чай. Мать и дочь и подумать не могли, что, наливая чай, Цзуи незаметно добавила в их стаканы по одной капле воды источника жизни. Источник жизни являлся одним из 5 самых таинственных священных источников в мире Сардии, обладал невообразимым эффектом. Эта вода могла значительно улучшить здоровье, замедлить старение организма и даже продлить жизнь. Со здоровьем Лян Сюймэй дела обстояли плохо. Из-за продолжительной болезни ее органы ослабли, ей приходилось полностью полагаться на лекарственные препараты. Если ее состояние не улучшится, тогда вряд ли она сможет еще долго прожить. Вода источника жизни окажет на Лян Сюймэй наилучший эффект. Всего одной капли хватит, чтобы полностью восстановить ее здоровье. А у Шан Юйлинь был крепкий организм, вода источника жизни только повысит ее жизненную силу, даже, возможно, позволит ей перейти в разряд экстраординаров. Несколько дней назад Зуи напоил Пипи всего половиной капли воды источника жизни. Попугай моментально оправился от предсмертного состояния и не только восстановил жизненную силу, но еще и демонстрировал кое-какие экстраординарные особенности. На людей вода источника жизни не так быстро действовала, но могла иметь более длительный эффект. Эта вода была настоящим подарком от Зуи для матушки-наставницы. «А?» Шан Юйлинь поставила стакан на стол и довольно ухмыльнулась. «Кажется, я все лучше и лучше умею заваривать чай». Это она заваривала чай в чайнике. Недавно она выпила два стакана и ничего особенного не почувствовала, но этот стакан чая чувствовался иначе. Шан Юйлинь не могла сказать, почему так произошло, но испытала удовлетворение. Лян Сюймэй улыбнулась. «Хороший чай». На самом деле она осталась под большим впечатлением, чем Шан Юйлинь. Когда она выпила чай, то приятное тепло растеклось по всему телу, и недуги, которые обычно мучили ее, вдруг бесследно пропали. Только Лян Сюймэй вовсе не считала, что чудесным образом исцелилась, и больше склонялась к тому, что это лишь такой психологический эффект. Она действительно была рада тому, что сегодня Цзуи вместе с Баор навестил ее. «Выпью еще стакан». Шан Юйлинь чувствовала, что здесь что-то не так. Она налила себе чай и тщательно распробовала его. На лице показалось недоумение. «Хм, уже как-то не то». Без воды источника жизни вкус чая, естественно, стал прежним. Цзуи молча улыбнулся. Хотя у него имелось малое количество воды источника жизни, и он не мог получить больше, однако он потратил полкапли на спасение попугая, чтобы утешить Баор. Как же он мог поскупиться на Лян Сюймэй, которая всегда к нему хорошо относилась? Получив каплю этой воды, Лян Сюймэй без проблем сможет дожить до 100 лет, вдобавок в будущем вряд ли заболеет. У нее будет здоровье крепче, чем у обычного человека. Что касается капли для Шан Юйлинь, то для Цзуи это была простая любезность. Он почувствовал жар в груди. Это добродетельное клеймо беззвучно засверкало, добродетельная сила непрерывно вливалась в рыцарское сердце. Зачастую именно повседневные добрые дела являлись источником добродетельной силы. «Малыш Цзо!» Лян Сюймэй произнесла. «Как будет свободное время, почаще захаживай к матушке-наставнице. Я рада, что увидела тебя и Баор». Она говорила от всей души, ее горячий взгляд это доказывал. Цзуи сказал. «Хорошо. Мне очень нравятся ваши блюда, матушка-наставница. Впредь обязательно буду заглядывать, чтобы бесплатно поесть». Лян Сюймэй рассмеялась. «Ешь сколько хочешь». Ее настроение значительно повысилось, только она сама этого не заметила. Закончив ужинать, Цзуи и Шан Юйлинь приготовились собирать посуду, но Лян Сюймэй прогнала их в гостиную. Шан Юйлинь села на диван и порезала яблоко для Баор, а Цзуи подошел к полке в углу гостиной. На ней стоял портрет Шан Хэ. Он уставился на Шан Хэ в рамке, и в его голове сразу всплыли голос и улыбка этого отца-наставника. Цзуи тяжело вздохнул. Если бы не Шан Хэ, Цзуи сейчас не стоял бы здесь, поскольку умер бы, когда впервые оказался в мире Сардии. Шан Юйлинь подошла и встала рядом с Цзуи. Последний прошептал. «Сестрица-наставница, я хочу через пару дней навестить отца-наставника. Составишь мне компанию?» По возвращении на землю он еще не ходил на могилу Шан Хэ. Кое-что Шан Юйлинь, похоже, не хотел рассказывать, но Цзуи верил, что рано или поздно узнает правду. Шан Юйлинь кивнула.